Глава 8. Господь сказал Иисусу: «Не бойся и не ужасайся. Возьми с собою весь народ, способный к войне, и, встав, пойди к Гаю. Вот я предаю в руки твои царя Гайского и народ его, город его и землю его. Сделай с Гаем и царем его то же, что сделал ты с Иерихоном и царем его, только добычу его и скот его разделите себе. Сделай засаду позади города». Иисус и весь народ, способный к войне, встал, чтобы идти к Гаю, и выбрал Иисус 30 тысяч человек храбрых и послал их ночью. И дал им приказание и сказал: «Смотрите, вы будете составлять засаду у города позади города. Не отходите далеко от города и будьте все готовы. А я и весь народ, который со мною, подойдем к городу. И когда жители Гая выступят против нас, как и прежде, то мы побежим от них. Они пойдут за нами, так что мы отвлечем их от города, ибо они скажут: бегут от нас, как и прежде. Когда мы побежим от них, тогда вы встаньте из засады и завладейте городом, и Господь Бог ваш предаст его в руки ваши. Когда возьмете город, зажгите город огнем, по слову Господню сделайте. Смотрите, я повелеваю вам». Таким образом послал их Иисус, и они пошли в засаду и засели между Бифилем и между Гаем, с западной стороны Гая. А Иисус в ту ночь ночевал среди народа. Встав рано поутру, Иисус осмотрел народ, и пошел он и старейшины Израилевы впереди народа к Гаю. И весь народ, способный к войне, который был с ним, пошел, приблизился и подошел к городу, и поставил стан с северной стороны Гая, а между ним и Гаем была долина. Потом взял он около 5 тысяч человек и посадил их в засаде между Вифилем и Гаем, с западной стороны города. И народ расположил весь стан, который был с северной стороны города, так что задняя часть была с западной стороны города. И пришел Иисус в ту ночь на середину долины. Когда увидел это царь Гайский, тотчас жителями города, встав рано, выступил против Израиля на сражение, он и весь народ его, на назначенное место пред равниной. А он не знал, что для него есть засада позади города. Иисус и весь Израиль, будто пораженные ими, побежали к пустыне. А они кликнули весь народ, который был в городе, чтобы преследовать их, и, преследуя Иисуса, отдалились от города. В Гае и Вифиле не осталось ни одного человека, который не погнался бы за Израилем, и город свой они оставили отворенным, преследуя Израиля. Тогда Господь сказал Иисусу: «Простри копье, которое в руке твоей, Гаю, ибо я предам его в руки твои». Иисус простер копье, которое было в его руке, к городу. Сидевшие в засаде тотчас встали с места своего и побежали, как скоро он простер руку свою. Вошли в город и взяли его, и тотчас зажгли город огнем. Жители Гая, оглянувшись назад, увидели, что дым от города восходил к небу, и не было для них места, куда бы бежать, ни туда, ни сюда, ибо народ, бежавший к пустыне, обратился на преследователей. Иисус и весь Израиль, увидев, что сидевшие в засаде взяли город, и дым от города восходил к небу, возвратились и стали поражать жителей Гая. А те из города вышли навстречу им, так что они находились в середине между израильтянами, из которых одни были с той стороны, а другие с другой. Так поражали их, что не оставили ни одного из них уцелевшего или убежавшего. А царя Гайского взяли живого и привели его к Иисусу. Когда израильтяне перебили всех жителей Гая на поле в пустыне, куда они преследовали их, и когда все они до последнего пали от острия меча, тогда все израильтяне обратились к Гаю и поразили его острием меча. Падших в тот день мужей и жен Всех жителей Гая было 12 тысяч. Иисус не опускал руки своей, которую простер с копьем, доколе не предал заклятию всех жителей Гая. Только скот и добычу города сего сыны Израиля разделили между собою по слову Господа, которое Господь сказал Иисусу. И сожег Иисус Гай и обратил его в вечные развалины, в пустыню до сего дня. А царя Гайского повесил на дереве, и был он на дереве до вечера. По захождении же солнца приказал Иисус, и сняли труп его с дерева, и бросили его у ворот городских, и набросали над ним большую груду камней, которая уцелела даже до сего дня. Тогда Иисус устроил жертвенник Господу Богу Израилеву на горе Гевал. Как заповедал Моисей, раб Господень, сынам Израилевым, о чем написано в книге закона Моисеева, жертвенник из камней цельных, на которые не поднимали железо, и принесли на нем всесожжение Господу, и совершили жертвы мирные. И написал Иисус там на камнях список закона Моисеева, который он написал пред сынами Израилевыми. Весь Израиль, старейшины его, и надзиратели его, и судьи его, стали с той и с другой стороны ковчега против священников, левитов, носящих ковчег завета Господня, как пришельцы, так и природные жители, одна половина их у горы Горизим, а другая половина у горы Гевал, как прежде повелел Моисей, раб Господень, благословлять народ Израиля. И потом прочитал Иисус все слова закона, благословение и проклятие, как написано в книге закона. Из всего, что Моисей заповедал Иисусу, не было ни одного слова, которого Иисус не прочитал бы пред всем собранием Израиля и женами, и детьми, и пришельцами, находившимися среди них.